«Кто ты, осмелившийся потревожить мой покой? Что тебе нужно?» Голос напоминал глухой рокот лавины. Однако слова различались вполне отчетливо. Видимо, Прорант не узнал меня или не помнил о нашей первой стычке. С плеч каменного великана посыпались осколки, и я невольно оглянулся, чтобы убедиться, все ли в порядке с моими спутниками. Это было грубейшей ошибкой, непростительной для воина третьего круга. Удар последовал немедленно. Я едва успел уклониться, да и то лишь потому, что энергия Гжи, накопленная внутри меня, позволяла видеть все пространство сзади. Гранитный кулак великана ухнул в землю рядом со мной, лишь слегка зацепив плечо. Ситрилоновая защита выдержала этот скользящий удар. Меня просто отбросило в сторону, но боль в плече была ощутимой. Почва заколебалась, стала уходить из-под ног. Я едва удержался от падения. Это было бы концом поединка. Каменный молот вновь взметнулся над моей головой. Никакой ситрилон не выдержал бы такого удара. И тогда я отпустил кольцо, все время рвущееся из-под моего контроля. Луч силы из него уперся в запястье и остановил движение огромной длани. Ярость Проранта с трудом поддавалась описанию. Он заревел. Горы чудовищных мускулов напряглись на его торсе. Осколки камней летели во все стороны. Я едва успевал отражать их многочисленные удары. Неожиданно вся эта бешеная атака закончилась. Ярость великана улеглась так же быстро, как появилась.